что за клятва. Северус прекрасно помнил, что Эрагог разумен, поэтому договориться с ним не составило труда. Акромантул счел клятву верности достойной альтернативой рабству, поэтому поспешил дать ее. Он прекрасно понимал, что в ином случае менталист сотрет его личность, оставив лишь животные инстинкты. И даже если Эрагогу удастся сбежать, его прикончат подручные дриады, пусть и, вероятнее всего, пожертвовав для этого своими жизнями. После клятвы маг и паук потратили немало времени, продумывая, как обеспечить акромантулам достаточное питание, при этом не снижая их число до критических величин и не нарушая равновесие в лесу. В результате партнеры пришли к тому, что основной вред наносили маленькие паучки, которые разрушали любые ауры гораздо чаще, чем им требовалась еда. Так что Эрагог просто взял их матку под контроль, чтобы не допускать подобных случаев, после чего оба гнезда были перенесены в заботливо подготовленное логово. К слову, решетки над входом в пещеру были не последней предосторожностью. Из одной из стен логова на треть выступал огромный многогранник шарообразной формы, грани которого состояли из толстого зачарованного стекла. Голубоватый прозрачный материал, опутанный множеством чар, был проницаем для магии только с одной стороны и практически иммунен для физического воздействия. Также сквозь стекло можно было четко разглядеть оба гнезда, не зажигая свет и не тревожа пауков. Звук, световые волны, запахи и вибрации не проникали изнутри наружу. Путь в этот своеобразный наблюдательный пункт вел с последнего этажа комплекса. Строительство шло быстро, магия, а в особенности раздел ритуалистики, была способна и не на такое. Другое дело, что чем ниже, тем труднее становилось волшебнику. Во-первых, все больше энергии требовалось вливать в стены, потолок и пол помещений, пропитывая их своей родовой магией, помечая и привязывая к роду. А во-вторых, все сложнее была защита, которую вплетал Северус в пространство, все длиннее и энергозатратнее были ритуалы, все запутаннее цепочки рун и катрен и заклинаний. А уж сколько крови он вылил, сколько родовой магии через себя пропустил. Резерв рос как на дрожжах, но и усталость накапливалась. Пару раз волшебнику даже пришлось очищать пространство колодцем маны и заново проводить неудавшиеся с первого раза ритуалы. Расширение пространства в комплексе было только одно – в тренировочном зале. На большие усилия просто не хватило сил и времени. Сложнейший ритуал так измотал его, что еще три дня маг не мог колдовать, проводя время с чрезвычайно довольным этим фактом Драка. Зато результат того стоил. Северусу удалось создать не только магически нейтральное пространство, но и увеличить там скорость времени почти в два раза. Разумеется, на это оттягивалась часть потока магии от алтаря, но с ней был доволен. Не менее был доволен и Хагвариан Ирелион, тут же принявшийся гонять ученика с удвоенным старанием. Ученик взвыл, сразу же вспомнив о старой армейской мудрости про инициативу и инициатора. Впрочем, оба знали, что это наносное, с ней ворчал лишь по привычке, самому ему нравилось становиться сильнее физически, заучивать новые заклинания, связки чар, тактики и техники. Практически все базовые чары волшебник уже перевел на невербальный уровень, а что-то уже удавалось выполнить и без палочки. Северус постепенно создавал свой собственный стиль боя, вернее, даже три стиля. Первый относился к личине снипа и предполагал извращенное использование бытовых и медицинских чар, боевые заклинания среднего уровня, множество самых разнообразных щитов и забрасывание противника зельями. В критических ситуациях Северус планировал применять темные заклинания и мощные боевые связки, распространенные среди пожирателей. Второй стиль относился уже к лорду-принцу. Изящный, максимально лаконичный и сдержанный, он тем не менее был полон подлых приемов, связок и заклинаний на грани с запрещенными чарами. В отличие от прошлого, этот стиль практически не подразумевал использование сложной защиты, только увороты, контрзаклятия да редкие противо. Стиль неплохо подходил для дуэлей, Северус уже изучил современный дуэльный кодекс, а теперь на пару с наставником с энтузиазмом изобретал все новые и новые способы его обойти. Последний стиль был самым сложным, нереально сложным. Здесь дракон стремился научить Северуса первобытной, дикой, если хотите, магии, свойственной самым древним магическим существам. Магии воли и желания, без каких-либо жестов, слов или артефактов. Пока Хок ограничился полным запретом на латынь и палочку, из-за чего Снейпу пришлось изворачиваться, учить древние диалекты английского для составления заговоров, буквально на ходу пробовать рисовать пальцем, а потом и мыслью в воздухе руны. Северус перепробовал множество манер колдовства, о которых когда-либо слышал или читал в прошлой жизни. Наставник никогда не подсказывал, в каком направлении двигаться, но если у ученика что-то получалось, дракон начинал аккуратно показывать ему пути дальнейшего развития. Пока успехи были невелики, заговор сочинения с ней помог затягивать микроскопические царапины, а из 10 базовых рун срабатывала только одна, остальные рассыпались в процессе создания. Магия воли пока позволяла создать только люмос на ладони, и то, слово «люмос» приходилось произносить, пусть и мысленно. Ради интереса волшебник попробовал заговоры на старорусском, но долгое время на выходе получался лишь пшик. Зато, позволив себе выругаться сквозь зубы, Снейп получил ошеломительный результат. Заговор, который должен был всего лишь создать искорку, спалил 2 куста, стоящих за спиной у мага. Надо сказать, над результатом Зельевар долго потешался, смеясь, что смог раскрыть секрет силы славянских колдунов. Дальнейшие опыты показали, что усиливают заговоры боевой направленности не ругательства, а соответствующие эмоции. Минусом было то, что при этом резко проседал контроль, но волшебник не отступился, а продолжил идти в этом направлении, активно совершенствуя владение своими мыслями и эмоциями. Через некоторое время он пришел к тому, что лучше всего настраивают и помогают удерживать контроль песни. Вот уж где помогли меломанские привычки из прошлой жизни. К концу месяца результаты не сильно улучшились, но это не останавливало Снейпа. Он упрямо осваивал заговоры и руны. Первые были невероятно выгодны тем, что черпали магию из окружающего пространства, а не из резерва мага, и зависели только от воли, эмоций и контроля. Это окупало и длительность создания, и частенько непредсказуемый результат. Руны же, напротив, жрали магию как не в себя, зато тоже очень помогали с контролем и тонкими манипуляциями, а также развивали резерв. Испытать первобытный стиль колдовства волшебнику пришлось в самом скором времени. За 3 дня до литы к границам его владений вышел Грим. Хорошо хоть засек его мелкий паучок, после чего Северус быстро скомандовал своим 8-лапым стражам убираться из этого квадрата леса. Он не слишком доверял суевериям, но терять пауков, если поверья вдруг окажутся правдой, не желал, поэтому пришлось выйти на бой самому. Хог вдогонку жестко потребовал, чтобы ученик справился, используя только дикую магию. О, это был экстремальный номер. Использовать едва знакомый вид колдовства, пытаясь при этом не смотреть на противника и сохранять спокойствие. Последнее Снейпу не слишком удалось, зато напряжение помогло значительно усилить уже отработанный заговор, который за пару десятков повторений сжег гигантского пса, который, как оказалось, боялся огня до визга. Найдя на пепелище только закопченный череп, Северус задумчиво покрутил его в руках, а потом стукнул себя по лбу. Он умудрился забыть, что все колдуны, практикующие древние способы колдовства, всегда были обвешаны веточками, палочками, костями, пучками трав или кожаными поделками. Запрет на использование палочки вовсе не отменял применение других подручных средств, облегчающих колдовство, но времени на изготовление чего-либо не оставалось, а ломать и так максимально плотный график Зельевар не желал. Был еще и 4-й стиль боя, который принц разрабатывал, но предпочел бы никогда не применять. Назывался он «Усё пропало, шеф», и подразумевал использование мощнейших массовых и площадных заклинаний, в том числе и темных. Так называемый весомый аргумент на случай, когда уже не будет нужды скрывать свой уровень силы и запретные знания. Адское пламя по сравнению с этими чарами было просто средним стихийным заклинанием. Но пока даже недолгое использование того же противодиаболики полностью выматывало Северуса, а ведь это заклинание не входило даже в первую сотню тех могущественнейших чар, о которых рассказывал магу Хок. Использовать их с ней рисковал только в полностью экранированном тренировочном зале, да и то его стены едва успевали впитывать всю вырывающуюся энергию. Разумеется, с такими сумасшедшими нагрузками и темпом времени на остальное практически не оставалось. И пусть спал Северус только раз в неделю, тренировки и строительство съедали почти все сэкономленное время. С ней варил только самые дорогие зелья на продажу, в основном золотой тоник и зелье накопитель, или те составы, которые были необходимы для строительства или для таши, а также зелья, подкрепляющие теоретические выкладки в монографии, которую Северус начал еще перед зельеварческой конференцией. Так что наступающую литу маг воспринял с облегчением. Драко отправился в Малфой Мэнор, а Северус принялся спешно подготавливаться к празднику. В этом году троица молодых магов планировала вместе провести ритуалы в замке, после чего Таше и Селеста должны были отправиться на виллу в Италии, а Северус – в Хогвартс, а оттуда в запретный лес. Глава 9. Искры к звездам. На этот раз Снейпу опять пришлось разделять потоки алтарей, чтобы те питали его в обоих хронологических воплощениях. Палочка в руках мага буквально вибрировала, пела песнь празднику, породившему ее, рубин в навершии полыхал, наполняясь магией, разлитой в воздухе. Все чары получались так легко, будто Северус отрабатывал их долгие годы. Первым в очереди на проведение праздничных ритуалов был замок принцев. Закончив читать не слишком длинный ритуальный текст и проведя через себя и алтарь, приумножая достаточное количество энергии, троица волшебников поднялась из пещеры и вышла в лес, окружающий замок. Селеста несла с собой традиционные угощения для фейри, молоко, мед и хлеб. В руках Таши находились пучки пшеницы и льна, а Северус нес кремень и кресало. Ритуальные костры следовало зажигать вручную, никакой магии. Деревья легко покачивались на теплом ветру, черными контурами выделяясь на темно-синем, словно бархатном небе. Кое-где темнота старого леса рассеивалась, отступая перед светом фосфоресцирующих гроздей мхов и лишайников, сияющих шляпок грибов и светящихся крылышек миниатюрных фей, которые летали по всему лесу, то и дело сбиваясь в стайки. Волшебники шли вперед и вперед, оглядываясь по сторонам и завороженно глядя на нарядившийся к празднику лес. Снейп мимоходом отметил, что здесь он чувствует себя в большей безопасности, чем в подземельях особняка в запретном лесу. Хотя оно и понятно, здесь правил он и только он. Дойдя до заранее выбранной поляны, маги запалили два огромных сруба из загодя высушенных и сложенных бревен. Встав напротив прохода между кострами, заполненного колеблющимся раскаленным воздухом, волшебники затянули длинную и торжественную песню праздника, на последних словах бросив во взметнувшиеся на десяток метров пламя пучки пшеницы и льна. Эта магия была так называемой крестьянской, доступной даже маглам, но только если обряд проводился в достаточно насыщенном магией месте. Аристократы и просто кичливые чистокровные редко проводили подобные обряды, только если у них были фамильные леса, да и в этом случае чаще посылали вассалов. Но разумные волшебники не спешили отказываться от древних ритуалов, приносящих удачу и плодородие. Снейп был в их числе. Пройдя сквозь узкую щель между огромными кострами, Зельевар почувствовал, как его кожу опалило жаром. Следом за ним сквозь проход двинулись Таши и Селеста. Прошептав положенные заговоры, маги, не оглядываясь, двинулись на соседнюю полянку, где было разложено еще одно кострище. По пути Селеста оставила дары фейри у подножия одного из деревьев. Третий костер был не таким большим, как первые два, так что после того, как он разгорелся, Снейп смог без разбега перепрыгнуть стену пламени, на мгновение приобретшую зеленоватый оттенок. Волшебники по очереди взлетали над огнем, Селеста каждый раз взвизгивала, а мужчины смеялись. Все трое были одеты в простые льняные мантии, служившие данью традициям. По рукавам, подолу и вырезу каждой домовики вышили только им понятные красные узоры, которые сейчас странно мерцали, словно в такт мерцанию пламени. Совершив положенные 12 прыжков, маги разошлись. Таши и Селеста – собирать травы, обретающие в эту ночь особую силу, а Снейп – в Хогвартс. Молодым магам тоже следовало посетить еще одно место – виллу в Италии, но они рассчитывали сделать это позже. Потратив 5 минут на смену наряда, Северус аппарировал к Хогвартсу. Появившись на опушке запретного леса, он накинул на себя маскировку артефакта, а поверх – десяток разноплановых скрывающих заклинаний. Скорым шагом двинувшись к одному из тайных ходов, известных только слизеринцам, маг краем глаза заметил три фигуры напротив главного входа в замок. Ехидно усмехнувшись, Северус бесшумно подобрался к трем и не думающим скрываться коллегам. «Минерва, не горячись, лучше объясни мне, зачем Альбус активировал полную защиту вокруг замка», – недовольно ворчал Флитвик. «Теперь мы не можем выполнить свой долг. Я вообще не понимаю, зачем нам эти глупости», – гневно шипела в ответ МакГонагалл. «Минни, послушай, Хогвартс – это огромный артефакт», – вступила в разговор мадам Спраут. «Сложнейший артефакт, и для штатной работы он требует должного ухода и регулярного наполнения магией. Ритуалы Колеса Года – это своеобразные удобрения для его работы. Все равно это звучит нелепо», – уже спокойнее пробормотала МакГонагалл. «В любом случае, сейчас мы не можем попасть в замок. Я думаю, четырем деканам Хагвартс даст проход», — предположил Флитвик. «Вот сейчас и проверим», — прошелестел голос Снейпа, заставив всех вздрогнуть. «Властью главы дома Слизерин требую прохода к сердцу замка». «Властью главы дома Равенкла требую прохода к сердцу замка», — первым сориентировался Флитвик. Дамы тоже не заставили себя ждать, после чего перед четверкой деканов на миг взметнулось пламя, облизывающее треугольную в сечении каменную колонну, исписанную кельтскими рунами. Зрение с ней по на мгновение отключилось, а через миг с тела раздвоилось, открывая замершим магом вид на лестницу, ведущую к алтарю Хагвартса. Смело шагнув сквозь пламя меж двух столбов, Снейп быстро двинулся вниз по лестнице, краем сознания отмечая, что с него слетели все чары, вообще все. Возблагодарив судьбу за то, что на нем накинута простая мантия с капюшоном, Северус попробовал восстановить работу маскировочного артефакта, но тщетно. Пришлось спешно, пока лестница не закончилась, доставать из кармана с расширением защитную маску Зельевара, прятать под капюшон косу и надевать перчатки, закрывая перстни главы рода и яростно надеясь на то, что клубящаяся за спиной мантия скроет лишнее телодвижение. Подходя к высоким створкам, Снейп не успел даже руку к ним протянуть, как двери бесшумно распахнулись, пропуская мага. Налетевший из ниоткуда сквозняк, несущий запах влажной земли и ночных цветов, взметнул его мантию, едва не откинув глубокий капюшон, и раздул вспыхнувшие огоньки факелов. «И что мы теперь должны делать?» — слегка скептически поинтересовалась Минерва, хотя Снейп увидел в ее мыслях, что та поражена тем внезапно появившимся ощущением древней магии, которое она в последний раз чувствовала только в детстве при виде высоких башен Хагвартса. «Вот текст». Северус трансфигурировал из воздуха свиток, парой взмахов перенес на него только что продиктованный наставником текст и передал МакГонагаллу. «Его необходимо произносить синхронно». Декан Гриффиндора серьезно кивнула и зашептала слова на староанглийском, тренируя произношение и пытаясь разобраться с ударениями. «Дайте-ка взглянуть, коллега», — вдруг произнес Флитвик. «О, у вас более древний вариант ритуала, как интересно. Не поделитесь текстом?» «Конечно, профессор», — кивнул Снейп, создавая еще два свитка. «О, просто Филиус», — махнул рукой маленький волшебник. «В конце концов, теперь мы обладаем равным статусом. Надеюсь, вы не откажете мне в обратной любезности?» «Разумеется, Филиус, вы тоже можете звать меня по имени», — легко усмехнулся Снейп под маской. «Вот и чудесно», — радостно воскликнул профессор. «Все готовы?» Дамы кивнули, и маги встали с четырех сторон большого каменного алтаря. Северус занял западную сторону, Филиус шагнул к северной, Минерва ступила на восточную, а Помана — южную. «Задавайте темп, коллега», — взглянул на Снейпа Флитвик. Кивнув, Северус тихо отщелкал каблуками четыре такта, взмахнул руками, и маги затянули тихий речитатив. Голоса то становились громче, взлетая к сводам маленького зала, то затихали, превращаясь почти в шепот. Волшебники все глубже погружались в туманный транс, пропуская через себя потоки магии, взбаламученной праздником. К концу ритуала маги так ушли в себя, что Снейпу пришлось каждого потрясти за плечо, чтобы привести в чувство. Обратно трое волшебников шли в глубокой задумчивости, а Зельевар просто не прерывал молчания. Проход между двумя кострами еще стоял, но пламя уже почти погасло. «Быстрее!» — поторопил спутников Северус, видя, как последний огонек правого костра затрепетал и почти превратился в дым. «Не оглядывайтесь!» Волшебники перешли на бег, Снейп подхватил под руку тяжело пыхтящую Спраут, МакГонагалл и Флитвик успешно справлялись сами. Они успели даже с приличным запасом, огонек окончательно погас лишь спустя десяток секунд. Проход тут же схлопнулся, колонна исчезла, а костры пропали. «Вот это приключение!» — радостно воскликнул Флитвик. Казалось, маленького волшебника ничто не могло привести в уныние. «Мне приключений пока достаточно», — буркнула под нос МакГонагалл, — «так что спешу откланяться. До встречи в августе». Выслушав ответные прощания, женщина исчезла в воронке аппараций. «Светает через час», — тихо заметил Снейп. «Я, пожалуй, посещу Вестмансвуд. Собранные сегодня ингредиенты имеют особую силу. Особенно роза, вербена, рута, зверобой и трилистник», — коротко кивнула кудрявой головой мадам Спраут. «Я, пожалуй, тоже пойду. И мне пора», — согласился Флитвик. «До встречи, коллеги». «До встречи». Вежливо кивнув друг другу, маги аппарировали. Снейп перенесся трижды, скрывая следы переносов, после чего активировал маховик, возвращаясь на 6 часов назад. Операцию на своей территории в запретном лесу после недолгих размышлений маг полностью запретил, поэтому к особняку он переместился все тем же портключом. Ощущения, конечно, были неприятнее, чем при операции, но зато куда надежнее, да и перемещение выходило неотслеживаемым. Из-за чего, собственно, министерство и запретило самостоятельно изготавливать портключи. Как будто это на что-то влияло. Ритуалы в особняке с ней завершил быстро. Новый алтарь, выточенный из обсидиана, с трудом проводил сквозь себя потоки магии праздника, но все же проводил, укрепляя защиту особняка, наполняя накопители, питая паучьи гнезда, а остаток энергии распыляя по окружающему пространству. Оставив в покое окутанный потрескивающими черными искрами сверкающий алтарь, Северус поднялся наверх. Пришла пора праздника в запретном лесу. Он, как и лес у замка принцев, изменился. Нет, запретный лес не украшал себя перед праздником. Он видел слишком много таких торжеств. Сегодняшнее и в сравнении не шло с теми древними празднествами на заре времен, где высшие фейри разливали вино по чашам, а духи стихии танцевали перед пирующими, величественными существами древности, которые правили здесь с незапамятных времен. Сейчас они превратились в мифы и легенды, но запретный лес помнил. Он помнил куда больше, чем Северус мог представить. О, как же он ошибался, когда думал, что запретный лес вырастила Хельга Хаффлпафф. Ведьме удалось лишь на время подчинить этот островок первобытного леса, который когда-то покрывал всю Европу, встроить построенный Хогвартс в его магическую систему, сделать первое кольцо безопасным для учеников школы. Но сути запретного леса это не изменило, не изменило и памяти. Запретный лес помнил. Помнил тяжелую поступь оленей рога Кирнунна, который безраздельно правил здесь веками. Помнил Иисуса, его буйное веселье, омелу в ветвях священных деревьев и кровь, льющуюся с лезвия топора, больше похожего на серп. Помнил чарующие песни и туманные предсказания Агмы. Помнил буйную мощь Тараниса, никогда не отказывавшегося от приглашений на пиры. Лес помнил времена, когда первобытная магия пронизывала каждый его лист, каждую букашку, каждую былинку. Помнил и тосковал по тем временам, терпеливо ожидая следующего поворота колеса фортуны, следующего витка спирали. Запретный лес знал, что грядущий апокалипсис сотрет с лица земли все цивилизации и расы, оставив планету девственно чистой, чтобы начать историю заново. И все же пусть праздники и напоминали лесу о забытом прошлом, они рассеивали его скуку, поэтому он милостиво позволял своим обитателям веселиться, жечь костры и проводить обряды. Только Снейп вышел из особняка, как к нему подлетела крошечная фея, Лу, кажется. Она служила сопровождающим мага в его походах к диким источникам. Сейчас крошка нетерпеливо вертелась на месте, а увидев волшебника, сорвалась с места и что-то возмущенно пропищала. Северус с трудом разобрал непривычный поток сознания. Фея передавала ему приглашение на пир у хранительницы первого кольца. Согласно кивнув малютке, Снейп накинул маскировку артефакта. Зельевар подозревал, что не он один из волшебников будет приглашен на праздник к Дриаде. Незачем заставлять магов задумываться, что здесь делает лорд-принц, вместо того, чтобы проводить ритуалы в своем замке. До центрального источника первого кольца Снейп добрался на фистрале. Светить пауков не хотелось, поэтому выбор волшебника пал на демонического скакуна. Посадив фею себе на плечо, Северус приказал скакуну взлететь, и они взмыли в ночное небо. В воздухе было далеко не так пустынно, как можно было ожидать. То тут, то там из крон деревьев вылетали светящиеся феи и светлячки, превращая море лесных крон внизу в отражение высокого звездного неба с перемигивающимися огоньками. Невдалеке с опушки леса поднялась метла. Подлетев поближе и разглядев пухлую фигуру, Снейп вежливо кивнул по манеспраут, ничуть не удивившись встрече. Получив в ответ приветливый взмах рукой, Северус пристроил фистрала рядом с метлой ведьмы. Из сплетений ветвей справа от них с шумом вынырнул гиппогриф, издал протяжный крик и, мерно взмахивая огромными крыльями, направился к Черному озеру. Сзади послышался переливчатый свист, и неспешно летящих волшебников настигло странное создание. Существо размером с лошадь, напоминающее помесь дракона и бабочки с разноцветными крыльями. Верхом на существе гордо восседало беловолосое семейство, ксенофилиус Лавгуд с женой Пандорой и годовалой дочерью. По расцветке одежды Лавгуды могли поспорить со своим скакуном, который переливался всеми цветами радуги. Радужная виверна. Послышалось сбоку. Я думал, они давным-давно исчезли. Опасно накренив метлу, Сильваниус Киттлберн, вынырнув из облака ночных бабочек, понесся прямо к объекту своего интереса. «Коллега, постойте!» Спраут невербальным заклинанием притормозила профессора магозоологии. «У вас весь праздник впереди, успеете еще пообщаться. А сейчас вы рискуете свалиться с метлы. Сильваниус Киттлберн не боится трудностей!» Воскликнул маг и попытался вновь разогнать метлу. Как будто это могло остановить Поману Спраут. Ворчащий профессор был в целости и сохранности доставлен к арке из сплетающихся ветвями лесных исполинов. Снейп приземлился следом и тоже двинулся к проходу, про себя молясь о сохранности маскировочного артефакта, но увиденная картина затмила все опасения волшебника. Огромная поляна источника сейчас была заполнена самыми разнообразными существами. Магические животные, оборотни, вейлы, маги, ведьмы, другие расы и существа, названия которых маг не знал. Рядом с Зельеваром величаво проплыл болотный огонек исполинских размеров, окруженный стаей феечек, к которым присоединилась и провожатая Снейпа. Невдалеке разношерстную толпу рассекали огромные лосиные рога, обладателя которых из-за чужих фигур разглядеть было невозможно. Чуть в сторонке тихо переговаривалась троица вампиров, изредка даря окружающим клыкастые улыбки. Один из них носил роскошный французский наряд 17 века, второй предпочел классический костюм 19, а третий, самый молодой, щеголял черной косухой в шипах, тяжелыми берцами по колено с множеством пряжек, длинными серьгами в виде крестов, растрепанной черной шевелюрой и густыми тенями под глазами. Вежливо кивнув троице и получив такой же кивок в ответ, Северус двинулся ближе к центру поляны, где горел огромный костер. Но стоило ему сделать пару шагов, как к магу навстречу из толпы вынырнул здоровенный оборотень. Чуть покопавшись в памяти, с ней попознал в нем Фенрира. С интересом осмотрев мужчину, Зельевар отметил, что ничего уродливого или нарочито злобного в нем нет, а вот звериная сущность проглядывалась отчетливо. Получив в ответ не менее внимательный взгляд и шумное принюхивание, Северус криво усмехнулся и двинулся дальше. Вокруг тихо гомонила толпа, громко трещал костер, бросая в воздух снопы и искры, выхватывая из окружающего пространства то одну, то другую фигуру. Приняв выточенную из дерева чашу из рук лесного духа, выбравшего для себя форму полупризрачной молодой девушки, волшебник полной грудью втянул запах меда и ночных цветов. Залпом выпив ледяную родниковую воду, наполняющую чашу, он вдруг почувствовал удивительную легкость, словно его тело стало легче пушинки. Перед глазами двоилось, в голове приятно шумело. Даже не используя ментальную магию, с ней псичас чувствовал окружающих существ, их эмоции и магию, да и не только их. Вот в общий поток встроилась струйка ледяной, алой и колючей энергии вампиров, полыхающая огненным серебром магия вейл, золотисто-рассыпчатая сила лепреконов, серая с янтарными искрами энергия оборотней, и весь поток подхватила и понесла ярко-изумрудная поющая сила дриады. Сама собой толпа выстроилась в три огромных круга. Во внутренний величественно вступила хранительница, ей руку подал высокий мужчина с огромными лосиными рогами, украшенными мхом, цветами и светлячками. Рядом с ним встала стройная женщина с серебряными волосами, чарующей улыбкой и легким флером любовной магии за спиной. За ней в круг вступил самый старший из вампиров, подав руку присоединившийся по мане Спраут. Следом встал пожилой лепрекон, увешанный золотом, а над его плечом зависла миниатюрная фея в золотой короне. Рядом с ней с тихим шелестом устроился даже на первый взгляд невероятно древний получеловек-полузмей с длинным грязно-серым чешуйчатым хвостом. К нему из толпы шагнул странный мужчина, абсолютно лысый, ростом под 3 метра, очень худой, с кожей абсолютно белого цвета, наряженный в необычного покроя тогу. Следом за ним к кругу присоединился Фенрир. Рядом с ним невозмутимо разместился Ксенофилиус Лавгуд. Но между ним и дриадой остался промежуток. Требовательный взгляд двух сияющих болотных колодцев обратился к Снейпу. Тот, словно плывя в киселе, двинулся к костру, подавая руки дриаде и волшебнику. По цепочке скользнул поток магии, взъерошив волосы и слегка прочистив голову от лесного дурмана. За спинами первого круга спешно формировался второй, состоящий из остальных колдунов, ведьм, вейл, вампиров, лепреконов и прочих. За ними выстраивалось еще большее кольцо лесных обитателей. Все дышали в унисон, завороженные неслышимой музыкой наступающего праздника. На миг все замерло, а потом внутренний круг, взявшись за руки, дрогнул, сделал один шаг, другой, и вот уже три хоровода, ускоряясь, двинулись противоходом. Первой песню без слов затянула дриада, к ее голосу присоединялись все новые и новые, и Северус поймал себя тянущим торжественную, протяжную, древнюю как мир мелодию. Свет костра бросал резкие тени на лица танцующих по ту сторону пламени, придавая им гротескные черты. Раскаленный воздух искажал восприятие, и вот миниатюрная фея кажется размером с человека, а мадам Спраут предстает юной девой. В маленьких глазках лепрекона чудится блеск золота и такая алчность, что гоблинам и не снилось, а вампир кажется открыто наслаждающимся теплом костра, теплом окружающей его магии, что хоть ненадолго смогла вытравить из крови вечный холод могильного склепа. Прикрыв глаза, Северус полностью отдался течению магии праздника, вибрирующим нутром ощущая вплетающуюся в него и всех окружающих волю хранительницы. С этого момента и до рассвета никто из них не сможет навредить друг другу, никогда не сумеет рассказать что-либо об увиденном или услышанном здесь или использовать полученные знания во вред любому из присутствующих, а все произошедшее на завтра всем покажется лишь сном. Снейп мог бы попробовать скинуть чары дриады, но зачем, когда это кажется таким правильным и нужным, когда в голове приятно шумит, тело кажется таким легким, а огонь тянет к себе, наполняет жизнью, и Северус тянется к этому пламени, первым разрывая круг и взлетая над костром. За ним над пламенем перелетает в нелепом и одновременно грациозном прыжке Лавгуд, следом оборотень и остальные танцующие из первого круга. В их глазах сияет тот же огонь, тот же свет, который с ней ощущает сейчас и в себе. Он горит в жилах, заставляет сердце сжиматься чаще, и это ощущение и в сравнении не идет с ощущениями вблизи от источника Хогвартса. Поймав насмешливый взгляд дриады, которая словно на маленьких неразумных детей смотрела на прыгающих через костер Вейлу и вампира, с ней пришился. Решился и скинул с разума все щиты, открылся миру, как требовали того древние трактаты из закрытой секции библиотеки принцев. Открылся, не используя магию разума, не ловя отголоски чужих мыслей, наоборот, распахивая сознание навстречу потоку искрящейся энергии праздника. На миг волшебнику показалось, что он сейчас лопнет от переполняющей его силы. Иллюзия артефакта на лице трескалась и расползалась, словно старая змеиная кожа, обнажая настоящие черты. Мага вздернула в воздух, закружила волчком, но он, чудом сумев справиться со своенравным потоком энергии, плавно опустился на землю в двух шагах от дриады. «Вы позволите?» Шаловливо прищурившись и неожиданно даже для самого себя протянул Северус, жестом приглашая хранительницу на танец. Дриада только согласно прикрыла глаза, и вот странная пара взмыла в воздух, кружась и словно паря в горячих потоках воздуха, идущих от костра. Северус все больше и больше поддавался течению, не пытаясь сопротивляться древней магии, лишь краем глаза замечая все новые и новые пары, взмывающие в воздух. Два горящих напротив болотных омута глаза дриады завораживали, все глубже и глубже погружая в транс. На последних аккордах теперь уже отчетливо слышимой мелодии пара опустилась на землю в стороне от костра, и в этот момент дриада сильно толкнула волшебника в грудь. Северус не успел среагировать и почувствовал лишь сам миг падения. Перед глазами на мгновение потемнело, и осознал маг себя уже стоящим на каменном полу в центре огромного темного зала. Дурман праздника постепенно выветривался из головы, на его место вставала сосредоточенная задумчивость, возвращались на место щиты. «Эк тебя приложила», насмешливо прошелестела темнота из противоположного конца зала, когда Северус окончательно пришел в себя. «Ничего, это только первый раз так, дальше будет легче», Сейрус Северус Октавиус Принц Снейк. На подобное заявление волшебник только склонил голову на бок, не прекращая безуспешных попыток разглядеть что-нибудь в кромешной темноте. «Я что тебе сказать-то хотела?» После небольшой паузы продолжил голос. «Операция прошла успешно, пациент скорее жив, чем мертв, твое новое имя прижилось, так что теперь можешь смело умирать. А я смотрю, у вас неплохое настроение», — рискнул подать голос Северус. «Да, и не без твоей заслуги. Собственно, друг мой, все, что хотела сказать, я сказала. Так что на всякий случай напоминаю о моих тебе запретах и со спокойной совестью могу отпустить обратно. Бывай, колдун». Упругий удар в грудь, едва слышный хруст, и Северус, проморгавшись, осознал себя вновь стоящим на ночной поляне посреди запретного леса. Его тело даже не успело упасть на землю после толчка дриады, и маг, покошачьи извернувшись и оттолкнувшись руками от земли, снова взмыл в воздух. Самой дриады в обозримом пространстве не наблюдалось, зато неподалеку маячил мужчина с лосиными рогами. От него ощутимо разило сдержанным интересом и нетерпением. Впрочем, Северусу сейчас нужно было привести себя в порядок, а не заводить разговоры с существами непонятных рас. Поэтому он, бросив последний взгляд на пламя костра, выскользнул из круга танцующих и отступил дальше в тень деревьев. Маг ощущал острую, можно сказать, жизненную потребность разобраться, что это за странный хруст он слышал при перемещении обратно. Тщательное сканирование физического тела и ауры ничего не дало, поэтому Северус углубился в анализ более тонких слоев своей сущности и проверку ментальной сферы. Через несколько мгновений причина хруста была найдена. Толстенная веревка связи с запретным лесом, успевшая за последние дни превратиться в подобие каната, была аккуратно разрублена ровно до середины. Волокна с филигранным разрезом по центру сейчас медленно и неохотно таяли, делая канал связи вдвое тоньше. «Она слишком заботится о том, что считает своим», — раздался негромкий голос неподалеку. Снейп впервые слышал его не у себя в голове, а наяву. «Впрочем, мы все не лишены этого недостатка. Я бы не стал обобщать в этом вопросе», — волшебник неторопливо повернулся к дриаде, «но в целом с высказыванием не могу не согласиться. Любите вы, маги, усложнять», — хмыкнула хранительница. «Не без этого. Что теперь сделаешь? Уйдешь? Почему?» — Северус вздернул бровь. «Здесь минор одного из моих родов, здесь моя лаборатория, здесь стая моих пауков, и Хогвартс рядом». Дриада задумчиво наклонила голову, прикрыв сияющие глаза. Маг стоял рядом и не двигался, также задумчиво разглядывая расходящуюся толпу у костра, свет которого проникал сквозь спутанные ветви деревьев, которые сейчас скрывали беседующих. «Так тому и быть», придя к какому-то решению, отозвалась хранительница. «Честно сказать, я рада присутствию в своем кольце волшебника, но сегодня хранитель второго кольца прислал вестника на наш праздник. Ему тоже требуется помощь в изменении потоков источников. Сам он справится, а вот хранители остальных источников его кольца, нет, о цене сам с ним договоришься. А с меня», дриада лукаво прищурилась, «с меня ветвь для твоего посоха». «Посоха?» – переспросил удивленно Северус. «Твой недавний трофей подойдет в качестве набалдашника», – пояснила хранительница. «Так ты согласен?» «Согласен», – кивнул Снейп, вспоминая закопченный собачий череп в руках. Дриада тоже кивнула и двинулась вглубь своей рощи, поманив волшебника за собой. Тот молча последовал за ней, с интересом оглядывая окружающее его великолепие. Разнообразные растения, некоторые из которых давным-давно считались исчезнувшими, редчайшие насекомые, шорох мелких животных в высокой траве. Все это освещали редкие отблески костра, стайки светлячков и феи, необычайно яркие звезды, которые, как казалось при долгом взгляде на небо, словно танцевали, переливаясь и подрагивая. Остановившись перед раскидистым орешником, дриада протянула руку к одной из нижних ветвей. Та легко отсоединилась от ствола и упала в подставленную ладонь. Хранительница не сильно встряхнула ветку, и все мелкие веточки, листья, завязи орехов и слишком тонкая часть осыпались на землю, а сама древесина стала стремительно стареть, высыхая и твердея. Через минуту в руке дриада держала уже готовый посох с тремя сучками на разной высоте. «Прими мой дар, волшебник», — певуче произнесла она, протягивая посох Северусу. «Принимаю с благодарностью, хранительница», — почтительно отозвался Зельевар, беря дар в руки. Древесина словно на мгновение потеплела под его пальцами. «Ты еще успеешь привязать его, ночь кончится не скоро», — мягко отвлекла Северуса дриада через несколько мгновений. «Что мне передать посланнику? Передай, что я буду готов через 7 дней. Передам». Дриада кивнула, прикрыв глаза, и, не прощаясь, скрылась в глубине своей рощи. Снейп, бросив последний взгляд на отблески костра, покинул заповедное место. Его ждало множество дел. Глава 10. После праздника Северус сидел по-турецки, подперев голову рукой и тоскливо глядя сквозь прозрачное стекло вниз. Паучьи гнезда жили своей жизнью, а кромантулы мельтешили на стенах пещеры, подвешивая к потолку свертки из паутины с добычей внутри. Мелкие паучки плели роскошные покои для своей королевы. Благодать. С ней поэта упорядоченное мельтешение внизу непонятным образом успокаивало, а тихий шелест сотен лап помогал приводить мысли в порядок. Скосив глаза на свое отражение в одной из боковых граней стеклянной камеры, маг недовольно поморщился. Лицо, виднеющееся в толще голубоватого стекла, не принадлежало ни Сейрусу принцу, ни Северусу Снейпу, ни их боевой форме. Энергия праздника, пропущенная через тело мага, не прошла даром, повредив маскировочный артефакт, вшитый под кожу. Расширения в карманах и чары на одежде и вовсе были уничтожены, но маскировочного артефакта ожидаемо было жальче всего. Хорошо хоть другие артефакты, в том числе и палочку, с собой маг не брал. Несколько улучшал настроение результат длительной работы, которую Снейп едва успел закончить к рассвету. К голубоватому стеклу был прислонен готовый посох. На навершии плотно сидел череп Гримма, одну глазницу которого заполнял накопитель с энергией алтаря Снейков, а вторую – принцев. Под черепом древко было обвито черной лентой с собственноручно вышитыми Снейпом малыми рунами. Красная нить для них была насквозь пропитана кровью мага, причем не только ради усиления привязки, но и по вполне естественной причине. Северус в кровь исколол непривычные пальцы, пока пытался более-менее аккуратно вышить руны на скользком шелке. Швейный набор волшебнику, сидящему на пороге своего особняка в запретном лесу, принес верный Гандизельвус. Происхождением набора игл, выточенных из разнообразных костей, булавок, отлитых из множества всевозможных металлов, россыпи самых разнокалиберных бусин или обрезов ткани маг предусмотрительно не интересовался. Не проклято, и ладно. Кстати, среди лоскутов ткани Северусы нашел черную ленту из шелка акромантулов. Красная нить тоже состояла из их паутины. Ниже ленты, свободные концы которой свисали вдоль древка, по посоху велась тонкая косичка из волос снейпа. С нее свисали три крупные деревянные бусины, подвешенные на волосках из хвостов фистролов. На каждой бусине, предварительно увеличив, а после уменьшив заклинанием, Северус выточил по атакующей руне. Тем хорош был посох. Каждый его элемент мог нести в себе по заклятию, которое не конфликтовало с соседними. Коса из волос снейпа привязывала посох к нему, как к владельцу, лента усиливала привязку и защищала сам посох. Бусины позволяли выпускать атакующие заклинания из школы огня, которая пока удавалась магу лучше всего. На черепе была завязана защита колдуна и распределение энергии из накопителей, что самое лучшее. В дальнейшем посох можно было улучшать и изменять. Еще раз покосившись на посох и на свое отражение в стекле рядом с ним, Северус вздохнул, но отражение и не думало меняться. Собственное лицо волшебника сейчас выглядело странной смесью всех трех его личин. Основные черты лица и длинные волосы, отросшие еще на 2 дюйма после праздника от принца, цвет кожи и неестественная внешняя хрупкость от снипа, светящиеся, но ничего не освещающие изумрудные глаза-провалы, так похожие на глаза дриады, длинные когти на пальцах, которые, к счастью волшебника, можно было втянуть, и словно стальные мышцы, от боевой личины. Поведя плечами, Северус обнял руками колени. Начал подозревать неладное он еще у костра, когда личина, словно змеиная кожа, лопнув, сползла с него. По-хорошему, сейчас магу стоило бы спуститься в лабораторию и извлечь испорченный артефакт, а потом пойти в тренировочный зал и разобраться с собственным телом, но он все тянул, не желая шевелиться, вставать с места, куда-то идти. Будто окаменев, он сидел на месте, глядя в одну точку, все замедляя и замедляя собственное дыхание, пока вовсе не перестал его слышать. Спокойствие и полутьма окружали Северуса. Он словно сквозь дрему лениво следил за окружающим пространством, все дальше погружаясь в странное оцепенение. «Подъем!» — вырвал из этого состояния снейпа голос наставника. А ну-ка быстро собрал себя в кучу и бегом в тренировочный зал. Мага буквально вздернуло на ноги, он, не успев даже слова сказать, обнаружил себя бегущим в сторону лестницы на верхние ярусы. «Какого Мордрида?» — только и успел просипеть Северус, влетая в тренировочный зал и резко тормозя. «А это, мой дорогой ученик, одна из возможностей наставника, которая доступна мне даже в нематериальном состоянии», довольно и несколько предвкушающе отозвался дракон. «А почему ты начал использовать это только сегодня?» — поинтересовался Снейп, прислонившись к стене и пару раз ударившись об нее головой от осознания перспектив. «Потому что ты только сегодня стал магом, мой друг. А до этого я кем был?» Северус вскинул бровь в недоумении. «Маглом», — безапелляционно заявил Хок. «Маглом с палочкой. Да, ты очень быстро менялся. Толчком к этому, как я понимаю, стал твой слегка затянувшийся визит в Азкабан и знакомство со мной. Ну а потом на тебя повлияло принятие родов, привязка к запретному лесу и сегодняшний праздник. И что теперь? Что-что?» — проворчал дракон. «Советую повторить теорию магии и основные магические законы, а также законодательство магической Британии, и почитать про значение слова в волшебном мире. Если раньше тебе многое прощалось, то теперь пощады не жди, в том числе и от меня. Боевая магия важна не менее, чем знание законов этого мира. Я и не сомневался, наставник, покорно кивнул Снейп. Только прошу не забывать, что помимо перечисленных занятий у меня найдется десятка-два не менее важных. Разберемся, несколько зловеще пообещал Хок. После извлечения испорченного артефакта обнаружилось, что волшебник накрепко застрял между трех своих личин. «Это в тебе наследие Блэков проснулось», – прокомментировал дракон. «Метаморфизм, он самый, но не рассчитывай на многое», – предупредил Хок. «Самое большее, что ты сможешь, это переключаться между своими масками, и то после длительных тренировок. А теперь что делать?» – не мог не поинтересоваться Снейп. «Думаю, ритуал ИКЗ подойдет. ИКЗ, тур, два лица. Старый ритуал османских магов, информация о котором сохранилась, пожалуй, только в памяти древнего дракона, прекрасно подходил Снейпу. Он позволял волшебнику на 7 дней создать себе несколько разных обликов и привязать каждый к определенной гамме эмоций. Для эмпата контролировать таким образом переключение с одной личины на другую не должно было составить труда. Теперь, после проведения ритуала, стоило Северусу почувствовать злость, презрение и ехидство, как его облик тут же менялся на облик Снейпа, а чувство собственного величия и внутреннего достоинства переключало внешность на личину принца. Остальные эмоции волшебник мог использовать свободно. Правда, плата за столь удобное средство маскировки была высока, ритуал на 7 дней блокировал естественное восстановление магии и по капле высасывал энергию из резерва, как и в случае с артефактом, который, судя по всему, разрабатывался как раз на основе ритуала. С ней повыручали потоки магии от алтарей, но второй раз прибегать к такому решению проблемы он если и собирался, то только в случае крайней нужды. Например, если ему так и не удастся освоить метаморфизм на самом базовом уровне. В полдень на аллее, ведущей к особняку семейства Малфоев, появилась закутанная в мантию черная худая фигура, очень недовольная, невыспавшаяся и злая фигура. За прошедшие 12 часов Снейпу удалось с помощью сложнейшего ритуала вернуть себе контроль над внешностью, и только поэтому он решился на запланированный визит к Малфоям. Высокие створки дверей распахнулись перед гостем, стоило ему приблизиться к особняку. Встречал Снейпа только домовик. Он же провел мага в малую гостиную, передав, что хозяева скоро будут, и накрыл чайный столик между двух кресел. Это означало, что представители блондинистого семейства почтят его своим присутствием не раньше, чем через полчаса. Зельевар ожидал чего-то подобного, он и так нанес визит непозволительно рано для постороннего волшебника или даже коллеги по ордену, пусть это и было вполне допустимо для друга семьи и родственника, коим Снейп стал, согласившись сделать драка своим сыном по магии. После праздничной ночи вообще не слишком поощрялись визиты, но дело не терпело отлагательств. Не став садиться и притрагиваться к пище, Северус подошел к окну и, чуть раздвинув шторы, оглядел окрестности. Великолепный регулярный парк Малфоев, еще недавно представлявший собой не слишком живописные руины, припорошенные снегом, сейчас предстал перед Зельеваром во всей красе. Прихотливо вьющиеся дорожки, посыпанные песком самых разнообразных цветов и оттенков, мраморные фонтаны, рассыпающие радужные брызги и мерцающие на солнце, причудливо подстриженные кусты и деревья, конические туи, живые изгороди, яркие клумбы с редкими сортами цветов, сетчатые арки, увитые виноградом, изящные скамьи, во всем ощущались строго выверенная симметрия, заботливая рука садовника и достаток хозяев. Заслышав шаги позади, с ней резко обернулся, заставив мантию взвиться вокруг его фигуры и с хлопком опуститься. Коротко поклонившись вошедшему Люциусу, маг мельком отметил, что тот, пусть и выглядит, как всегда, великолепно, очевидно, только что встал с кровати. На щеке сиятельного лорда сквозь легкие косметические чары просматривался след от подушки, а волосы на затылке, там, где не видно даже в зеркало, забавно топорщились. «Чего в щель подглядываешь?» – удивительно добродушно поинтересовался Малфой. «Боишься загар подхватить?» – насмешливо фыркнул он, взмахом руки заставляя тяжелые шторы отъехать к стенам, открывая большое панорамное окно. «Боюсь ослепнуть от окружающего великолепия», – язвительно отозвался в ответ Северус, удивительно легко переходя на дружеское общение и не чувствуя внутреннего противоречия от этого. «Кстати, Люц, гламур поправь, у тебя пафос потек. Со смешком глянув на судорожно дернувшегося к палочке мага, Снейп первым опустился в кресло, по своему обыкновению демонстративно игнорируя правила приличия. Через несколько секунд рядом приземлился теперь уже идеальный на все 100% Малфой. Переглянувшись, маги негромко рассмеялись, единогласно заключая, что после всех перипетий, выпавших на их долю, некоторый перерыв в отношениях был необходим, но теперь восстановить былую дружбу, странную дружбу двух законченных слизеринцев, им ничего не мешает. «Кстати, как у тебя продвигаются эксперименты?» — поинтересовался Люциус спустя пару минут, прошедших в неспешной беседе ни о чем. Понятливо кивнув на столь грубый намек, Снейп извлек из кармана мантии шкатулку с экспериментальными смертельными ядами. Рядом с ней на стол тут же опустилась такая же шкатулка. Чуть сдвинув крышку, Северус довольно окинул взглядом два ряда флакончиков с ярко-алой светящейся жидкостью. Эссенция жизни, да еще и первоклассного качества. Кончики пальцев закололо от желания тут же приступить к экспериментам, но Снейп усилием воли подавил неуместный энтузиазм. Впрочем, судя по насмешливому блеску глаз Люциуса, ему не слишком удалось скрыть эмоции. Оставшаяся беседа длилась недолго. Северус извинился за то, что не может забрать Драка с собой на еще один месяц лета, коротко обсудил последние новости, договорился о том, что Малфой прикроют его отсутствие на следующий месяц, и откланялся, несмотря на вялую попытку Люциуса пригласить его остаться до обеда. Прощаясь со Снейпом, Малфой пригласил его на камерный вечер в честь дня рождения Нарциссы, который должен был состояться через месяц. Вырвавшись наконец из поместья, Зельевар переместился в министерство. Несмотря на данную на алтаре Хогвартса клятву декана, формальный контракт требовалось заключить здесь. Никаких сюрпризов волшебник не ожидал. После одобрения его кандидатурой программы предмета главой попечительского совета согласие отдела образования было обеспечено. Обеспечено-то обеспечено, но от Гризильды Марчбэнкс так просто не вырвешься. Куда там Люциусу? Снейп только через 3 часа покинул министерство, украдкой вытирая пот со лба и с содроганием вспоминая 6 распитых на 2 чайников чая с чабрецом. Зато контракт был подписан, а отношения с начальницей отдела образования, членом Визингомата и главой волшебной экзаменационной комиссии в одном лице были налажены. Снейп с честью прошел испытание в виде допроса, небрежно замаскированного под чаепитие. Любопытной леди, усердно притворяющейся глуховатой подслеповатой старой развалиной, было интересно буквально все, касающееся Хогвартса и его директора. Она бурно одобрила нововведение инспекционной комиссии и уверила Снейпа, что собирается активно поддержать назревающую реформу образования. Снейпу стало страшно. Вырвавшись наконец из цепких ручек мадам Марчбэнкс, он трансгрессировал в Коуквард. Маг хотел перенести личную библиотеку отсюда в особняк Снейков, оставив в паучьем тупике только сложную иллюзию книжных полок. Причем при попытке взять ту или иную книгу иллюзия исчезала с характерной вспышкой, хлопком и магическим выбросом, которые знающему волшебнику сказали бы о том, что предмет был принудительно телепортирован куда-то. Это элегантное решение Снейпу подсказал наставник, решивший слегка поощрить совсем уж замученного тренировками ученика. Дело заняло не более получаса, после чего все книги переправил в запретный лес Зель, а Северус еще раз прошелся по домику, который он с таким старанием обустраивал еще 5 месяцев назад. Сейчас он казался идеально чужим, словно сошедшим с картинок журналов с интерьерами и мебелью, да и ниточка связи с домом истончилась до толщины волосинки. Движимый одновременно разумом и странным предчувствием, с ней решил остаться тут на ночь. Он уже почти научился отличать свою собственную интуицию от предчувствий, посылаемых одной его знакомой. Сейчас был именно второй случай, поэтому Зельевар, решив не противиться мягкому совету, остался в Коукварте, предусмотрительно сохраняя облик Снейпа, и принялся за одно из утомительно скучных дел, которое он длительное время откладывал, за разбор корреспонденции. Письма от важных адресатов сразу же передавались магу проинструктированными домовиками, а остальное сваливалось в его кабинете в замке принцев до лучших времен. Сейчас эти времена, видимо, настали, поэтому Северус, позволив себе с ногами забраться в кресло в библиотеке, принялся за нудную и кропотливую работу. Большей части магов, очевидно, было попросту скучно, вот они и развлекали себя написанием писем с угрозами, просьбами и даже проклятиями. Последнее Северус не уничтожал, а старался расколдовать, одновременно выписывая на листочек имена столь неосмотрительных сограждан. Разумеется, этим могли бы заняться и домовики, но волшебник предпочитал самостоятельно тренироваться в обезвреживании опасной корреспонденции, чтобы не потерять квалификацию. Закончив выискивать в стопках писем проклятые, сглаженные или даже пропитанные ядом, на что волшебники надеялись, Северус приступил к написанию ответов, на всякий случай не своей рукой, а специальным заклинанием. Закончив поливать адресатов метафорическим ядом, маг вызвал Гандизельвуса и потребовал принести свою шкатулку с коллекцией уже материальных, пусть и нелетальных ядов. «Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным», — ехидно пробормотал с ней себе под нос, аккуратно опрыскивая седьмое по счету письмо. Все зелья были экспериментальными, следовательно, большей частью проверочных артефактов, в которые просто вбивались ауры самых распространенных отравляющих составов, не определялись. Разумеется, кто-нибудь мог бы связать эти случаи отравления с волной, накрывшей министерство по воле Малфоев, но прямых улик Зельевар оставлять не собирался, равно как и его беловолосые друзья. Отставив в сторону уже третий опустевший флакон, Северус взялся за четвертый, наполненный зельем колючего облысения. По сути, это было в несколько раз усиленное зелье для депиляции, скрещенное с составом, отращивающим иголки на голове у выпившего, тоже значительно усиленным. В результате для отравления хватало одной лишь капли, попавшей на кожу, после чего неосторожный волшебник полностью лысел, включая брови и ресницы, а на голове и по позвоночнику у него начинали расти твердые иглы. Этот состав Снейп предусмотрительно использовал только для мужчин, здраво рассудив, что женщины за подобное могут сжечь живьем. Закончив с письмом для некоего Ханкададжи, маг было потянулся к следующему, как вдруг посреди комнаты во вспышке пламени появился Фаукс. Рефлексы боевого мага, наработанные тренировками с наставником, не подвели, Феникса полетел флакончик с зельем. От последовавшей картины Северусу стало дурно. Еще бы, вы когда-нибудь видели пытающегося взлететь полностью ощипанного Феникса с гребнем из игл на спине? Без перьев тот больше смахивал на курицу с непропорционально большим клювом, так что Зельевар только облегченно вздохнул, когда птичка с немелодичным воплем исчезла из комнаты. На кучку мерцающих, словно угли, перьев медленно спланировало письмо. Северус едва успел подхватить его невербальной левиасой и перенести к себе на стол. Первым делом рачительно собрав перья, с ней аккуратно распечатал плотный конверт и вынул из него длинный список зелий. Больше в записке не было ни слова, что, даже за ритуал на литу не спросит. И закокнутый артефакт, пожав плечами, маг выбросил недоумение из головы и спустился в лабораторию. Она была оборудована далеко не так хорошо, как зельеварни в замке принцев и в особняке Снейков, но имеющихся инструментов было достаточно для варки большей части заказанных Дамблдором зелий. Проблемы возникали лишь с веритосерумом. Варилась сыворотка правды в течение нескольких часов, а настаиваться должна была целый лунный цикл. И, в отличие от того же Феликса Фелициса, период настаивания веритосерума нельзя было ускорить заклинанием-катализатором. Для правильного состава необходима была энергия всех фаз луны. Получить ее без специальных ритуалов не представлялось возможным. Да и состав веритосерума был достаточно сложен и дорог. Хорошо, хоть один из ингредиентов был у снейпа в достатке, перья джобберкналов, живших в лесу у замка принцев, регулярно собирали домовики. А вот с остальными компонентами было сложнее. Собранные во время дождя цветы двулистника грея, корень черной валерианы, выросший рядом с красным дубом, пыльца огненного мака, собранная в полночь, двулистник грея, или дипхеллия граи, как раз цвел в июне, но для зелья собирать его следовало во время дождя. Задание было сродни «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», потому что при соприкосновении с водой это растение становилось невидимым не только для обычного, но и для магического зрения, и найти его возможно было только по слабому запаху или на ощупь. Кроме того, цветочек имел пренеприятную привычку по ночам кочевать по местности, поэтому запомнить, где он растет, а потом прийти и собрать на ощупь было невозможно. Черную валериану же, напротив, обнаружить труда наверняка не составило бы. Память с ней похоронила несколько подходящих мест, где это растение росло поблизости от красных дубов. Проблема заключалась лишь в том, что, заслышав шаги человека или почуяв чужую магию, валериана имела обыкновение с верхушкой уходить под землю, втягивая ствол, листья и соцветия в полый корень. И такой корень для зелья уже не подходил, необходим был пустой. С маком все на первый взгляд было проще. Он был ночным цветком и открывался как раз незадолго до полуночи. И найти его по пылающим лепесткам было несложно. Но рядом с цветущим огненным маком всегда селились огненные пчелы. Укус одной такой был способен убить даже великана. Прикосновение к пылающему насекомому оставляло точечный ожог третьей и четвертой степени, а магические щиты эти малютки пробивали на раз за счет плотной огненной ауры и невероятной скорости полета. Помимо всего прочего, не сумев ранить цель или потеряв жало, пчелы взрывались с невообразимой яркой вспышкой света и рассыпались ворохом раскаленных добела угольков, летящих во все стороны с огромной скоростью. Ну и, в качестве вишенки на торте, и маки, и пчелы обитали глубоко в высокогорных ущельях или на вулканических плато. Был еще ряд других ингредиентов, но все они были достаточно распространенными и имели куда более расплывчатые условия для сбора, а вот с недостающими компонентами необходимо было что-то решать. Во время ученичества ингредиенты для веритосерума Снейп доставал через наставника, потом через лорда. Только их влияния хватало на то, чтобы прикрыть сбор ингредиентов для запрещенного к изготовлению без разрешения Министерства зелья. Дамблдор, судя по всему, такими мелочами себя не утруждал. Сейрус Принц, несмотря на титул мастера и происхождение, не обладал необходимыми связями для покупки ингредиентов для веритосерума. Заказ любого из перечисленных растений тут же навел бы на него правоохранительные органы, а ссориться с ними зельевар не имел никакого желания. У Северуса с ней по связи были, например, несколько неплохих поставщиков с темной аллеей, но после странного конфликта с людьми Падре туда волшебник соваться не спешил. Совам доверять заказ ингредиентов для запрещенных зелий и тем самым давать компромат на себя прямо в руки кому бы то ни было с ней тоже не намеревался. Самому идти собирать. Да, это было выходом. Но выходом невероятно долгим и трудозатратным. Впрочем, у него был на примете маг, которому спустили бы с рук интерес даже к темнейшим и опаснейшим ингредиентам. На пару минут вернувшись к корреспонденции, Северус быстро набросал письмо Амадею Блишвику с предложением о покупке ряда необычных ингредиентов для его изделий. «Если его перья феникса не заинтересуют, то я не знаю», – пробормотал зельевар себе под нос, продолжая список волосами из гривы кельпи и частями тела акромантулов. Перед тем, как вернуться в зельеварню, Снейп все же закончил разбор корреспонденции. С опрыскиванием оставшихся ответов недоброжелателем прекрасно справился злорадно скалящийся домовик. Стопку писем с сюрпризами, как и мешочек с десятком галеонов, Северус вручил одному из непрошедших трансформаций замковых домовиков, Руффи, и отправил в офис совиной почты с наказом замаскировать все указания на своего владельца и отправителя писем.